а через их изобличение и преступные связи вновь выйти на московских мздоимцев. Зайти, так сказать, с другого фланга и расширить географию расследования, укрепить доказательственную базу. Повышение в должности Гляна, ко всему прочему, означало бы, пусть косвенное, но признание нашей правоты в скандальной ситуации на 19-й партконференции. Короче, согласие было дано, но при условии, что уголовное дело о коррупции до его завершения останется в производстве Гляна. Это условие в ЦК приняли. Как-то подозрительно быстро согласился и Сухарев. Нет, что-то было тут не то. Усман Хаджаев дает показания. В 45-м номере «Огонька» за 1988 год читаем. Комитету партийного контроля при ЦК КПСС и генеральному прокурору СССР было поручено провести тщательную проверку представленных в президиум 19-й партконференции материалов. И вот, спустя почти 4 месяца, стали известны первые ее результаты. Как сообщил нашему корреспонденту заведующий общим отделом ЦК Компартии Узбекистана Таиров, 19 октября состоялось заседание Бюро ЦК Компартии Узбекистана, заслушавшее вопрос о первом секретаре Бухарского обкома партии Исмаиле Джабарове и первом секретаре Самаркандского обкома партии Назире Раджабове, делегатах 19-й партконференции. Решением Бюро ЦК Компартии Узбекистана за злоупотребление служебным положением в корыстных целях по прежней работе Джабаров и Раджабов освобождены от занимаемых должностей, как скомпрометировавшие себя. В тот же день они были задержаны работниками прокуратуры СССР, а затем им было предъявлено обвинение во взяточничестве. Нам остается лишь добавить, что степень виновности Джабарова и Раджабова выяснится в ходе следствия и суда. Кроме того, прокуратурой СССР были арестованы бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Усман Хаджаев и бывший председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимов, и им предъявлены аналогичные обвинения. Что же вынудило партийные верхи пойти на компромисс и отдать проверенных товарищей в руки следствия? Если коротко, то верная тактика, гласность, поддержка общественного мнения. И еще не смейтесь, молва. Да именно слухи. Поговаривали, что 4 делегата партконференции заподозренные в коррупции — это высшие чины в партийной иерархии власти. Назывались фамилии Лигачева, Соломенцева, Капитонова, Алиева, Громыка и других высокопоставленных особ. Эта информация в обзорах и справках КГБ регулярно ложилась на стол руководителей партии и страны. Время шло, и по мере того, как затягивался вопрос о делегатах-взяточниках, слухи обрастали самыми фантастическими иногда подробностями. В октябре 1988 года нас вызвал к себе Сухарев. Сказал прямо: «Идут нездоровые слухи. По поводу делегатов конференции в ЦК КПСС серьезно озабочены тем, что мы затягиваем привлечение этих лиц к уголовной ответственности». Вот тяна, оказывается, Глян с Ивановым тянут волынку. Пришлось напомнить генеральному прокурору, что постановление о взятии под стражу Смирнова, Усман Хаджаева, Джабарова, Раджабова были вынесены им на следующий день после получения согласия Президиума Верховного Совета СССР. Передали их Васильеву, а когда он отказался санкционировать арест, это постановление передали лично ему, Сухареву. и уже несколько недель ждем его решения. Но с Александра Яковлевича как с гуся вода.